Эхо Москвы и Белковский ТВ представляют «Русская провокация». Доброй субботы, дорогие друзья. Это «Эхо Москвы». Московское время полдень с небольшим сегодняшнего числа. Это программа «Русская провокация», спецпроект «Белковский ТВ», в студии Станислав Белковский. Напомню вкратце концепцию нашей программы. Мы читаем газету «Известия» в ЦИК за 1918 год. И в тех трагических, драматических, порой комических событиях находим аналогии и параллели с днями сегодняшними, 2018 годом. Но сегодня у нас самый последний, финальный выпуск «Русской провокации». В новом году ее уже не будет, 2019, поскольку кончилась подшивка газеты «Известия» в ЦИК за 1918 год. И поэтому мы не привязываемся никакой конкретной публикации, ибо они тоже исчерпаны перед новым 1919 годом. А что называется, подчищаем хвосты. Договариваем все то, что, может быть, не успели сказать за целый бурный и насыщенный событиями 2018. И начинаем мы, как это принято в разных странах мира, иногда даже в России, с покаяния. Мы должны покаяться перед нашими постоянными слушателями, зрителями, обонятелями и осязателями, что не на все важные вопросы ответили за этот год, или не полностью ответили на те вопросы, на которые я начал отвечать. Почему вдруг я начал говорить себе во множественном числе, не знаю. Видимо, целый год присутствия в эфире «Эхо Москвы» как-то толкает направление мании величия. Или, по крайней мере, какого-то августейшего самосознания, как у монарха. И некоторые наши постоянные слушатели и зрители напомнили нам о том, что не все было гладко. Например, известный журналист и девелопер Глеб Пьяных, который неоднократно задавал вопрос об учредительном собрании, о соотношении демократии и диктатуры в русской истории, о том, почему белые проиграли гражданскую войну красным в начале 20 века, напомнил, что так ничего я не сказал о будущем русском Пиночете или Ататюрке, то есть будет ли у нас полезительный диктатор, который отменит сегодняшнюю систему тотальной коррупции и обеспечит тем самым как бы победу необелых, новейших белых. И, соответственно, Глеб Пьяных не был в полной мере удовлетворен моим ответом, почему белые проиграли красным, посчитав его неполным. Дополняем. Надо сказать, что мы, с одной стороны, вступили в эпоху, где иерархические системы управления будут уступать место сетевым. Это происходит на наших глазах, в том числе, например, в медиамире, да, где традиционные медиа все более и более уступают место социальным сетям. И каждый человек может стать сам себе средством массовой информации гораздо более популярным, чем журнал, газета или даже федеральный телеканал. С одной стороны, это ведет к некоторому усреднению, потому что титаны исчезают, на их место приходят добропорядочные обыватели, в том числе и у власти. Демократия – это вообще путь среднего, путь добродетели по Аристотелю. И ясно, что любому Наполеону Бонапарту, Адольфу Гитлеру или Владимиру Ленину со Львом Троцким было гораздо легче совершить государственный переворот, прийти к власти в результате революции, чем выиграть демократические выборы, хотя Адольф Гитлер так и сделал. Ну, это с поправкой на Германию и ее менталитет. И поэтому, уже поэтому вера в идеального диктатора в сегодняшней России мне представляется чрезвычайно утопической. Мы все это уже проходили много раз, и непонятно, зачем в очередной раз наступать на одни и те же грабли. Кроме того, авторитаризм, даже если он сопряжен с выкорчевыванием коррупции на первом этапе его существования и становления, так или иначе порождает новую коррупционную систему, то есть все выходит на очередной виток. В этом смысле нельзя победить систему, оставаясь в ее рамках. Надо обязательно выйти за пределы системы. Нельзя победить коррупцию, искоренить ее в России. Ну, полностью искоренить ее нельзя нигде, ни в одной стране мира. Но нельзя, скажем, качественно сократить ее масштабы и избавить коррупцию от бремени главной системообразующей силы в стране, в обществе, особенно в экономике. Если сохранять тот тип политического режима, который постоянно воспроизводит коррупцию. То есть авторитаризм, так или иначе, замешанный на непотизме, на приближении своих, на раздаче своим лакомых кусков пирога, на принципе «друзьям все, остальным закон». Принцип, который, кстати, в современной России распространяется как на власть правящей элиты Владимира Путина и его окружения, так и усвоен полностью прогрессивной общественностью, которая тоже никогда не оценивает своих представителей объективно. Никогда. Они никогда ни в чем не виноваты и не виноваты по определению. Поэтому все же я сторонник того, чтобы, когда состоится новое учредительное собрание в стране, оно сформировало парламентскую демократию европейского образца, и мой идеальный выбор – это конституционная монархия, которая доказала, что именно она максимально эффективный способ воплощения парламентской демократии в самых разных странах Европы, от Швеции и Норвегии до Испании. Для России же конституционная монархия особенно привлекательна, поскольку она сочетает тягу русского человека к монархическому ритуалу. И эта тяга неизбывна и не искоренена в нашей истории и в нашем народе, собственно, с институтами парламентской демократии. К вопросу о том, возвращаемся, почему красные проиграли белым. Ну вот, скажем, поведение некоторых российских чиновников в этом уходящем 2018 году косвенно намекает нам на то, почему. Вот только что мы пережили историю о том, как дети чиновников города Клинцы летали в Турцию за счет благотворительного фонда, который должен как бы помогать малоимущим и больным. И этот фонд носит имя российского дипломата Андрея Карлова, бывшего посла России в Турции, убитого в конце 2016 года. И вот сам фонд Карлова, который как бы финансировал эту поездку, в лице вдовы посла, заявил, что изначально не было идеи посылать туда малоимущих или больных детей, так как им было бы тяжело перевести сложный перелет и достойно представить Россию на международном уровне. А сколько еще такого типа высказываний мы слышали за этот год? Вспомним хотя бы молодую чиновницу Ольгу Гладских, которая говорила, что никто не просил рожать детей, хотя всей своей затеей с материнским капиталом государство как раз просило рожать детей. И, продуктивно ли была эта затея с материнским капиталом, другой вопрос, но просила, очень просила рожать детей. То есть представители элиты, вернее люди, которые осознают себя как представители элиты, то есть совокупности лиц, причастных к принятию важных и важнейших решений, в общем, рамцы попутали. Страшно далеки они от народа, из которого еще недавно и вышли. И вот эта пропасть между народом и элитами была одной из причин, важнейших причин, по которой белые все же проиграли красным. И пропаганда белая была совершенно ненародная, вненародная. И обещали белые фактически возвращение старых сословий. Ну, хотя формально сейчас декларировалось то, что все будут равноправными гражданами, но сохранилась бы старая элита с ее колоссальным отчуждением от крестьянских масс, составлявших в то время подавляющее большинство населения России. И крестьянские массы, пришедшие в жуткое движение в 1917 году, всего этого инстинктивно и интуитивно не пожелали. И, соответственно, если что-то случится в обозримой исторической перспективе в современной России, если мы снова увидим революционные процессы, наверное, не дай бог, лучше же все решилось как-то по-тихому, без пресловутого русского бунта, то немилосердны будут, дорогие россияне, к собственным чиновникам и олигархам. И фонарные столбы пригодятся не только и не столько для электрификации всей страны, поверьте мне. Но современная элита опять этого не видит и не понимает. Она думает, что единовременная пенсионная подачка 5000 рублей в начале года примиряет народ с властью. Да нет, она отторгает в дальнейшем народ от власти, поскольку унижение от этой подачки на фоне жутких рапортов о создании новых систем вооружений, на фоне олигархических дворцов и яхт, на фоне коллекций часов сенаторов, да, все это увеличивает пропасть. И в эту пропасть упадут головы многих, если что. Конечно, никто не учится на своих ошибках, никто не учится на чужих ошибках, все предпочитают делать это на своих. А интеллектуальный и образовательный уровень сегодняшней правящей элиты значительно ниже, неизмеримо ниже, я бы сказал, чем у российской элиты начала 20 века. Ну что ж, будем молиться. И слово «молиться» в данном случае – это далеко не метафора. Ольга Курносова, доктор физико-математических наук, город Киев. На что больше похожа, тоже наша постоянная слушательница, на что больше похожа нынешняя Россия, на Российскую империю или СССР? Дорогая Ольга, ни на то и ни на другое. И, как я сказал, Советский Союз был идеальным высшей и последней фазой модерна, воплощением коммунистической утопии, развалившейся при переходе от модерна к постмодерну. Российская империя была страной, то есть государством, не прошедшим в полной мере стадию феодализма, включая институт абсолютной монархии, опоздавшую к столу модерна и поэтому развалившуюся. А Российская Федерация наших времен – типичная клептократия третьего мира. Вот ваш покорный слуга, как выяснилось, еще в 2005 году опубликовал в газете «Ведомости» статью «Бизнес Владимира Путина». Тогда 99% аналитиков говорили, что Путин олицетворяет некую милитократию, власть силовиков, орден мещеносцев, следует традициям, заветам и моральному кодексу КГБ СССР. Все это, естественно, в конечном счете оказалось полной ерундой, только никто из адептов этой версии так ни разу ни перед кем не извинился. Вот. И вот статья «Бизнес Владимира Путина» 2005 года в «Ведомостях» заканчивалась так. «Уважаемые господа всемирные кремлинологи и путинологи, отложите, пожалуйста, в сторону книги о Муссолини и Фиделе Кастро. Закажите лучше в университетской библиотеке биографии филиппинского экс-президента Фердинанда Маркоса. Или, скажем, бывшего заирского властителя по имени Мабуту Сесе Секон Гбенду Вазабанга, что означает «всемогущий воин», который в силу своей выносливости и непоколебимой воли к победе совершит многие завоевания, оставляя за собой пожарище». Мне кажется, что эта фраза про всемогущего воина, это определение в должное время, в должной мере, простите, применимо и к сегодняшнему российскому властителю. Да продлит Господь его дни. Алексей Николаев, еще один наш постоянный клиент. «У меня такой немного бредовый вопрос», — говорит Алексей Николаев. «Впрочем, как и вся пропаганда, льющаяся с экранов. Последние годы нам часто говорят про ядерную угрозу и про то, как лихо будет нанесен превентивный удар. Но есть мнение, что российские ядерные ракеты давно пришли в негодность и не способны пролететь и 1000 километров. Вопрос, возможно ли в планах у Верховного Главнокомандующего никуда не запускать бомбы, а накопить огромный ядерный потенциал на территории России и взорвать его разом в опасный для Родины, то есть Путина, момент? Взрыв будет столь мощным, что в борьбе за мир камня на камне не останется, а выжившие позавидуют мертвым. И, кстати, по этой причине Путина никак не ждет судьба Каддафи или Чаушеску. В случае опасности он скорее взорвет всю страну, чем отдастся в руки врагу, то есть народу». Ну что ж, 2018 уходящий год примечателен еще и тем, что мы услышали несколько важных доктрин от профессионалов и полупрофессионалов жанра ядерной войны. Например, от Виктора Есина, бывшего начальника главного штаба ракетных войск стратегического назначения, генерал-полковника. А это, так сказать, вам не хрен собачий, это серьезный профессионал. Он в интервью еженедельника «Звезда» сказал весьма важные вещи. Первое, что система «Периметр», она же по натовской классификации «dead hand», то есть «мертвая рука», которая должна нанести ответный ядерный удар, независимо от того, будут ли в состоянии политические руководители принимать решения или будут уже уничтожены, на самом деле, в общем, практически пришла в негодность, рассчитывать на нее нельзя. Нельзя рассчитывать также и на сухопутные войска, поскольку вот ситуации советского времени, они не смогут вести полноценную войну на территории Европы и одним ударом сокрушить объединенные войска НАТО в Европе. Поэтому единственный выход для России – это все-таки нанесение превентивных ударов по пусковым установкам и местам базирования ракет НАТО. Превентивных, возможно, даже не ядерными силами. Еще один известный военный исследователь, не такой статусный, как, конечно, господин Есин, но тоже доктор военных наук и капитан первого ранга в отставке Константин Сивков, заявил, что надо тоже готовиться к ядерной войне. Станет ясно, когда она начинается. В момент старта крупных учений американских и вообще натовских сил вблизи границ России, а также когда Россия начнет отзывать свою дипломатическую миссию во главе с послом Мормоном Джоном Хансменом. Мормоны, они вообще очень хитрые, предчувствуют ядерную войну сильно загодя. Вот. И поэтому надо готовиться к превентивному уничтожению США. Вот господин Сивков пишет в военно-промышленном журнале, писал в этом году, что важно именно уничтожение, а не нанесение неприемлемого ущерба, поскольку его размер меняется в зависимости от ситуации в мире, размер этого ущерба, и в самих США. При определенных условиях может статься, говорит капитан первого ранга в отставке, что гибель от ответного российского удара десятков миллионов американцев окажется вполне приемлемым ущербом для штатовской и тем более транснациональной элиты. Ну и, соответственно, тоже доктрина превентивного удара в полный рост. Но дальше всех пошел и осмыслил эту проблематику творчески заместитель директора научно-исследовательского центра Навьес Токса, жалко, что не Чейнс Токса, Кыргызского национального университета Чора Тукембаев, который в том же военно-промышленном курьере дал точный сценарий, что и как надо делать для того, чтобы вообще исключить нападение со стороны США и покончить с этими проклятыми американцами, так сказать, которые есть не дают нам и спать, как некогда сказал про Рональда Рейгана великий русский поэт Дмитрий Александрович Пригов. Господин Тукембаев предлагает две убийственные во всех смыслах этого слова операции. Первая операция называется «Гнев Одина». Вот, кстати, можно обсудить ее как-нибудь в программе «Один» на «Эхе Москвы». И она предполагает необходимость атаки на вулкан Снайф... Я не могу не по бумажке прочитать название, простите. Не могу запомнить его. Снайфельс-Юкюдель. Снайфельс-Юкюдель. На полуострове Снайфельс на западе Исландии. Значит, если мы нанесем термоядерный удар по этому вулкану, то его западная стенка обрушится в океан и изменит течение Гольфстрима. И Гольфстрим весь этот пойдет на Нью-Йорк-Вашингтон и очень быстренько их смоет с лица земли. По мнению господина Тукимбаева, истинным автором концепции гнева Одина является академик Андрей Дмитриевич Сахаров в незапамятные времена, что, возможно, подталкивает к необходимости проведения семинара на эту тему в Сахаровском центре в Москве. А вторая теория – это гнев Тора, вторая операция гнев Тора, которая предполагает такую же точную атаку термоядерным оружием на вулканический остров Ян Майен, расположенный между Норвегией и Гренландией. Когда оно случится, жуткие цунами обрушатся на Западную Европу. Все начнется с Нидерландов и пойдет дальше вплоть до Германии и Италии, и вся Европа утонет. И когда, соответственно, гнев Тора и гнев Одина одновременно будут осуществлены, Россия решит все свои проблемы, забудет о глобальной конкуренции. И, в частности, Украина полностью упадет к нам в объятия, поскольку ее заступники из числа НАТО пойдут на дно, подобно Атлантиде. Поэтому, да, к этому все готовится, и, насколько нам известно, среди ключевых представителей правящей элиты есть люди, которые считают превентивный ядерный удар не только оправданным теоретически, но и реальным практически. Упрекают меня, вот Владимир Сергеенко упрекает меня за то, что в обзоре главных событий уходящего года, в прошлом выпуске «Русской провокации» я ничего не сказал об автокефалии Украинской церкви. Да, исправляю свою ошибку. 15 декабря действительно была учреждена новая православная церковь Украины, которая 6 января 2019 года должна получить томас об автокефалии, то есть декрет Вселенского патриарха Варфоломея. И ясно, что с этого момента говорить о том, что Русская Православная Церковь Московского Патриархата сможет оказывать ключевое, вернее, эксклюзивное влияние на паству на Украине больше не приходится. Я уверен, что новая Православная Церковь будет расти и шириться, а украинского ПЦМП Церковь Московского Патриархата будет съеживаться, хотя и не быстро. В этом смысле постоянная преданность, декларативная лояльность и фактическая лояльность РПЦ институтам государства сыграла с ней злую шутку. Потому что украинские церкви будут вынуждены двигаться в фарватере интересов украинского государства. А уже, так сказать, при наличии собственной автокефальной церкви уж никак не с учетом интересов России, который сегодня главный, естественно, и надолго враг Украины. Отец Андрей Кураев, один из наших блестящих богословов и комментаторов на религиозные темы, уже иронично выразил соболезнования Православной Церкви Украины, поскольку ее предстоятелем стал 39-летний митрополит Епифаний Думенко. И Андрей Кураев сказал, что вот теперь лет 40-50 придется жить при одном и том же предстоятеле. Но при этом не надо забывать, что Украина не Россия. И митрополит Луцкий и Волынский Михаил Зинченко уже заявил, что он был фаворитом на выборах предстоятеля. И только под давлением бывшего основателя Киевского патриархата Филарета Денисенко, давление это транслировалось через действующего президента Украины Петра Порошенко, ему, Михаилу Зинченко, пришлось снять свою кандидатуру. Поэтому, я думаю, что как это принято на Украине, никакое здесь решение о власти не является окончательным или слишком долгосрочным, и борьба за власть Православной Церкви Украины продолжится. А тем временем, видимо, скоро будет опубликован протокол о сотрудничестве между светскими властями Украины и Вселенским Патриархатом. И там самая мякотка этого протокола, как говорят люди, видевшие его, пока он официально никак не опубликован, это передача всяческого крупного имущества Вселенскому Патриархату, в частности, чуть ли не резиденции Межигорье, прославившейся благодаря ее бывшему владельцу и, можно сказать, оккупанту, экс-президенту Украины Виктору Федоровичу Януковичу. Впрочем, посмотрим. Также важным здесь в последние дни уходящего года стало фактическое выдвижение, пока еще не формальное, в президента Украины известного актера и сатирика Владимира Зеленского, Это молодой человек, ему всего 40 лет. По рейтингу он сейчас занимает второе место среди потенциальных претендентов на пост президента Украины после Юлии Тимошенко. Президент Петр Порошенко делит третье и четвертое места с экс-министром обороны Анатолием Гриценко. В общем, борьба предстоит не на жизнь, а на смерть. И по-своему это очень приятно, поскольку на Украине сохраняется демократия. Да, при президенте Петре Порошенко уровень коррупции нисколько не снизился. И в этом смысле Украина современная, постреволюционная, напоминает пореволюционную Украину Януковича, но все же демократия, гражданские свободы сохраняются, и многие эксперты разделяют вывод о том, что без серьезных манипуляций волеизъявлением избирателей Петру Порошенко остаться на второй срок не удастся. Хотя его неформально и секретно поддерживает Москва. И вот только что была опубликована очередная порция санкций, которые Россия вводит против Украины за подписью премьер-министра России Дмитрия Анатольевича Медведева. Там добавилось свыше 100 физических лиц объектов санкций. И почему-то среди них есть люди, которые занимают формально пророссийскую позицию. Например, кандидат в президенты от оппозиционного блока Анатолий Вилкул, бывший мэр Днепропетровска, именуемый Днепром, лидер партии «Нашей», бывший владелец канала «Ньюзван» Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин, они как-то попали в российские санкции. А несколько кандидатов в президенты, реальных соперников Петра Порошенко, например, те же господа Зеленский и Гриценко, не попали, что позволит Петру Порошенко и его команде в ходе предвыборной кампании обвинять этих уважаемых господ в коллаборационизме и сотрудничестве с Москвой. То есть замысел здесь понятен. Санкционные списки России в значительной степени редактируются в Киеве в здании администрации президента на Банковой улице или неподалеку от этого здания, я в этом глубоко убежден. Денис Глушаков спрашивает, справедливо ли присуждение золотого мяча 2018 года награды лучшего футболиста Европы хорвату Луке Модричу. На мой взгляд, нет, несправедливо. Ну, в футболе справедливость – это понятие вообще относительное. Все вершит футбольный бог, а его замысел, как и всякого бога, долгосрочный, не всегда подлежит нашему осмыслению в реальном времени. Но в данном случае Лука Модрич на клубном уровне в мадридском Реале не проявил себя вообще никак. Но, может быть, он сыграл пару хороших матчей на чемпионате мира в России, где сборная Хорватии впервые в своей истории поднялась до второй строчки, до серебряных медалей. Ну, Лука Модрич уже получил титул лучшего игрока чемпионата мира, поэтому, так сказать, главное, чтобы тут его неземное лицо не треснуло. И здесь я лично считаю, что тот же француз Антуан Гризман или даже Криштиану Роналду, несмотря на его не совсем удачное выступление на чемпионате мира, золотого мяча заслуживали больше. Все-таки Гризман был лучшим игроком сборной Франции, чемпионат мира выигравший. Так что здесь мы, видимо, сталкиваемся с прискорбными фактами лоббизма, и в первую очередь лоббизма мадридского Реала, его могущественного президента Флорентино Переса, поскольку в последние годы принято все чаще и чаще присуждать золотой мяч именно игроку Реала, хотя этот сезон для легендарного и прославленного мадридского клуба откровенно позорный. Так что сам вопрос Дениса Глушакова, я считаю, вполне справедливым. Сейчас, закончив ответы на недоотвеченные вопросы, мы передаем, во-первых, привет всем нашим постоянным слушателям, зрителям, обонятелям и осязателям. Возможно, мы увидимся и в новом году, но не сразу и в рамках другой программы. Может быть, и нет, это не важно. Как сказал поэт, новые песни придумает жизнь, не стоит, ребята, о песне тужить. И особенно я хочу передать привет Кларе из Будапешта, которая была нашим самым активным слушателем и прислала максимальное количество вопросов за весь период существования программы «Русская провокация» на Эхе Москвы и Белковский ТВ. А сейчас на Эхе Москвы новости и реклама. Русская провокация со Станиславом Белковским. Эхо Москвы и Белковский ТВ представляют «Русская провокация». Снова доброй субботы, дорогие друзья. Это программа «Русская провокация» на Эхе Москвы. Время в российской столице 12:30 с чем-нибудь. Я Станислав Белковский, мы продолжаем. Сейчас у нас на повестке дня краткий обзор 1919 года. У нас нет подшивки известий в ЦИК за этот год, поэтому коротенечко, минут на 15 поговорим о том роковом годе в рамках одной программы. Главный результат 1919 года – это, конечно, перелом в гражданской войне. Если до лето-осени, местами и временами до лета, местами и временами до осени 1919-го казалось, что белые при поддержке Антанты вполне могут победить. Правда, было совершенно неясно, какой же режим и как они установят, то к концу 1919 года вырисовывается вполне явная победа красных. И, возвращаясь к неизбывному вопросу Глеба Пьяных и еще миллионов наших соотечественников, почему красные победили, мы порассуждаем на эту тему, исходя из фактологии 1919 года. Сначала я прочту небольшую заметку, правда, не из известий. Известного большевистского деятеля Карла Радека, почему Колчак и Деникин должны были погибнуть. На исходе второго года существования Советской Республики Красная Армия теснила Колчака вдоль Сибирской железной дороги, обрекая его на окончательное поражение и разгром. Деникинские полчища были вынуждены грандиозному отступлению. Им предстояло остановиться лишь на Кавказе, где их между Ростовом и Новороссийском ждала гибель. Господин Ллойд Джордж, однако, спокойно заявил, что он никогда не верил в победу Деникина и Колчака, как будто они никогда не пользовались поддержкой Англии. «Большевизм, — говорил он, — вообще нельзя уничтожить силой меча. Почему Колчак и Деникин должны были погибнуть, это ясно теперь даже буржуазной печати. Известие о положении дел в тылу Колчака, напечатанное летом в «Манчестер Гардиан», принадлежащее перу одного английского наблюдателя, говорят на том же языке, надеюсь, не на русском, что и признание, которое мы слышим теперь от деникинцев. В тылу Деникина господствовало безудержное вакханалие наживы и карьеризма. Справляли враги спекулянты, расхищали и грабили все. Достаточно сказать, что англичане вынуждены были самолично доставлять обмундирование отдельным воинским частям, чтобы его не раскрали. Видите, какой глагол используется «раскрали». Интересно, существует он в словаре Дали Ожегова, надо посмотреть. В словарях Дали Ожегова. И не продали по дороге. В то время как неслыханные суммы безумно расстреливались на воздух, население изнывало под тяжестью дороговизны и всякого рода кризисов. Богатейший южный хлебный район сильно страдал от недостатка хлеба. Имея в своем распоряжении угольный район мирового значения, неистощимые запасы нефти из-за недостатка топлива не могли пустить в ход ни транспорта, ни промышленности. Ужасающий подбор личного состава администрации превращал на местах в издевательство все высокие слова о законности и праве. Какая-то узнаваемая картина, не правда ли? Старые земские начальники, ожившие приставы, отбросы старого царского правительства, облеченные полномочиями, наезжали на места и кормились, пытаясь установить власть старых помещиков, которые при помощи местных властей и войска возмещали себе прежние убытки и мстили крестьянам. Шел систематический грабеж, завершает свою мысль Карл Радек. О том, как был разгромлен на протяжении 1919 года адмирал Колчак, мы с вами говорили в двух прежних программах, повторяться не будем. Сейчас два слова скажем об Антоне Ивановиче Деникине, который достиг значительных успехов на юге России к середине года. И 3 июля принял решение наступать на Москву. Так сказать, был, собственно, издан его легендарный манифест на эту тему. В этот момент случился конфликт между Антоном, разразился, вернее, вышел на поверхность, я бы даже сказал, конфликт между Антоном Ивановичем Деникиным и другим, видно, белым военачальником, бароном Петровым Николаевичем Врангелем, которого называли черным бароном не за его цвет кожи, он не был афро-россиянином, как думают некоторые нынешние школьники и студенты, а за обычный цвет его мундира. Ну, некоторые советские историографы считали, что конфликт между Деникиным, господами Деникиным и Врангелем носил вообще системообразующий характер из-за разницы в их социальном происхождении. Врангель был потомственный дворянин, а Деникин сын крепостного крестьянина. Но скорее всего, это не так. Все-таки ключевые расхождения были в военной стратегии. Врангель считал, что после успехов белой армии под Царицыном, в битве за Царицын, нужно двигаться дальше по Волге и соединяться с войсками Колчака. Деникин считал, что надо двигаться на Москву. И здесь, собственно, проявились политические амбиции Деникина, который хотел взять Москву единолично, не пустив туда Колчака, и тем самым перехватив инициативу в построении новой постбольшевистской российской власти. Несмотря на то, что формально он признавал роль и статус адмирала Колчака как верховного правителя России, а сам был его заместителем. Собственно, именно с момента объявления Деникиным наступления на Москву Врангель начал отдаляться от дел и вскоре оказался в Константинополе, где пребывал до 1920 года, своего возвращения в Крым. и дали последнего и неуспешного сражения против большевиков. А силы Деникина в Центральной России были в итоге разгромлены, как и силы Колчака в Сибири. При этом, конечно, сказалось это и то, о чем мы уже говорили, что Антон Иванович Деникин, подобно адмиралу Колчаку, не предлагал никакой внятной для большинства населения России, большинства субэлитных групп, программы построения новой государственности. Он потерял Украину в 1919 году и свои позиции на Украине, несмотря на то, что на протяжении этого года контролировал время от времени Киев, в определенный момент времени Киев и Харьков, два ключевых населенных пункта, потому что не смог договориться с Украинской Народной Республикой вообще всеми любыми силами, выступавшими за украинскую независимость. Эта концепция была ему абсолютно и органически чужда. Большевики, естественно, не преминули этим воспользоваться, сначала дав Украине независимость, потом забрав ее обратно, когда для этого представился благоприятный момент. Даже для донского и кубанского казачества Антон Иванович Деникин был достаточно чуждым по своим взглядам и теориям, поскольку он выступал за великую единую неделимую Россию, то есть за некий порядок императорских времен, в то время как казаки все-таки тяготели к вольнице и рассматривали революцию как возможность обретения этой вольницы, а не реставрации порядков до 1917 года. Туда же Александр Васильевич Колчак. Дело в том, что союзные державы Антанта готовы были его поддержать и фактически признали его верховным правителем России, но требовали взамен предоставить гарантии независимости Польши, Финляндии, Балтийских стран, проведение демократического учредительного собрания и так далее. И по всем этим вопросам, как в известном пошловатом анекдоте про дипломатов адмирал Колчак отвечал уклончиво. В эти минуты и адмирал Колчак, и генерал Деникин апеллировали к стратегии непредрешенчества. То есть, дескать, все должно решить учредительное собрание, никаких политических гарантий ни по поводу будущего государственного устройства России, ни по поводу независимости тех или иных частей Российской империи дать не можем. Поэтому, собственно, не было и доверия к вождям Белого движения ни со стороны Антанты, ни со стороны тех самых Польши, Финляндии и Балтийских стран. И, в общем-то, в борьбе с белыми Польша до определенного момента в лице генерала Пилсудского поддерживала красных. Ну, правда, в 1920 году, как мы знаем, случилась российско-польская война, завершившаяся Рижским миром. Во многом эта война была неудачной для Советской России, но отчасти весьма удачной. В частности, именно Рижский мир легализовал контроль Москвы над Украинской Советской Социалистической Республикой, над большей частью территории нынешней Украины. Балтийские страны, изначально настроенные в пользу белых, чуть было не сказал, в пользу бедных, медленно склонялись к нейтралитету и некому саблезубому миру с Советской Россией, потому что им совершенно не улыбалось встретить в Москве и Петрограде новые имперские войска и новую интервенцию российских империалистов. Они столкнулись с нашими империалистами чуть позднее уже, при Иосифе Виссарионовиче Сталине, но кто же тогда это знал, кто же тогда предвидел пакт Молотова-Риббентропа, кроме самых проницательных британских и французских военачальников и дипломатов. Ситуация для большевиков весной 1919 года была столь сложной, что Владимир Ильич Ленин пошел на переговоры с высокопоставленным представителем Государственного департамента США Уильяма Буллетом, который прибыл в Москву с так называемой миссией Буллет. Она также называлась миссией Воланда, потому что Уильям Буллет, который с момента установления дипломатических отношений между Советской Россией и США в 1933 году и до 1936 года, был первым послом Соединенных Штатов в Москве. Именно он въехал в резиденцию Спасо-Хаус, где до сих пор находится американский посол. Тот самый, который должен покинуть нас, по версии доктора военных наук господина Сивкова, непосредственно перед началом ядерной войны. И он дружил с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, поэтому, согласно одной из литературоведческих теорий, он-то и был главным прототипом Воланда в романе «Мастер и Маргарита». Я, впрочем, считаю, у меня немножко другая теория, но у нас не филологическая программа, не литературоведческая, поэтому отклоняться не будем. Буллет привез в Москву определенные требования, значит, которые Владимир Ильич Ленин был готов вместе с руководством наркома отдела, наркомата иностранных дел, товарищами Чичериным и Литвиновым, если не сразу принять, то, по крайней мере, более чем серьезно обсуждать. Эти требования, в частности, предполагали закрепление политического контроля. Вот сейчас я прочитаю эти требования целиком, потому что я их не смог сразу найти, поэтому думаю уже давать их в изложение. Во-первых, Это назывался проект мирного предложения союзных и объединившихся стран. Все фактически существующие на территории Российской империи правительства сохраняют свою власть на местах, ну, то есть большевики там, где большевики, Колчак там, где Колчак, Деникин там, где Деникин, независимая Украина там, где независимая Украина. Экономическая блокада России отменяется, возобновляются торговые сношения между Советской Россией и иностранными государствами. Советскому правительству предоставляется право беспрепятственного транзита на всех железных дорогах России и пользование всеми портами бывшей Российской империи, это очень важно, то есть в том числе и подконтрольными Белым и уже новым независимым государством. Гражданам союзных республик России предоставляется право свободного въезда в союзные страны, которого сегодняшние россияне не имеют. Такое же право имеют граждане союзных стран в отношении России. Возобновляется обмен официальными представителями между советскими республиками России и иностранными государствами. Амнистия всем политзаключенным с обеих сторон. Всем военнопленным предоставляется возможность возвращения на родину. Все правительства, фактически существующие на территории Российской империи, признают свою ответственность за финансовые обязательства бывшей Российской империи по отношению к иностранным державам и гражданам этих держав. И особо важный пункт был таков. Немедленно по подписании настоящего соглашения все войска союзных и объединившихся правительств и других нерусских правительств должны быть удалены из России и должно быть прекращено оказание военной помощи антисоветским правительствам, образованным на территории бывшей Российской империи. Время действия март 1919-го. Получив предварительное согласие Ленина и ведущих советских дипломатов, Уильям Буллетт возвращается к разговору с руководителями Великобритании и США, в частности, собственным президентом Вудро Вильсоном. И вдруг, неожиданно, все застывает. А почему? Потому что руководство стран Антанты перестает верить в какой бы то ни был успех большевиков. Кажется, что Колчак и Деникин все-таки их сметут. Поэтому миссия Буллетта не была реализована. К концу года странам Антанты было ясно, что большевики выигрывают, а белые безнадежно проигрывают по всем осужденным нами причинам. И, может быть, они и жалели о том, что отказались в свое время от миссии Буллетта и ее содержательных основ, но было уже бесконечно поздно. И вот уже в начале 1920 года, несколько за пределами нашего обсуждения, но как бы по итогам 1919, поэтому наш разговор об этом легитимен, английское правительство направило, например, ноту генералу Деникину. Это происходит примерно тогда же, когда французами, французской военной миссии в Иркутске был выдан большевикам адмирал Александр Васильевич Колчак, впоследствии расстрелянный. Верховный комиссар Великобритании в Константинополе получил от своего правительства распоряжение сделать следующее заявление генералу Деникину. Верховный совет находит, что продолжение гражданской войны в России представляет собой в общей сложности наиболее озабочивающий фактор в настоящем положении Европы. Правительство Его Величества желает указать генералу Деникину на ту пользу, которую представляло бы собой в настоящем положении обращение к советскому правительству. Советское правительство, заметим, упоминается как легитимный орган власти, безоговорочно. Имея в виду добиться амнистии как для населения Крыма вообще, так и для личного состава добровольческой армии в частности. Проникнуты убеждением, что прекращение неравной борьбы, неравной, заметьте, было бы наиболее благоприятно для России, британское правительство взяло бы на себя инициативу озабоченного обращения по получению согласия на это генерала Деникина и предоставило бы в его распоряжение его ближайших сотрудников, гостеприимное убежище в Великобритании. Я приношу извинения, это 2 апреля 1920 года, то есть через 2 месяца после расстрела адмирала Колчака в Иркутске, но примерно в одну и ту же, в один и тот же исторический период, и тоже по итогам 1919 года. Так что итог 1919 – это победа коммунизма в России. Это закрепление большевистской власти и переход к решающей стадии формирования тоталитарного режима, при котором многие из нас родились. 2019, 100 лет спустя. Чего нам ждать? Нам ждать в глобальном масштабе нарастания основных трендов эры Водолея. Это истончение государственных границ, это переход иерархических систем управления к сетевым, это новая коммуникативная реальность, в том числе умирание традиционных медиасистем, это синкретизм, то есть сближение в треугольнике наука, религии, искусства и разных религий между собой. Это замена традиционных войн классическими полицейскими спецоперациями и гибридными войнами вообще. Естественно, мертвые хватают живых, и во многих странах мира будут еще у власти или будут стремиться к власти силы прямо враждебно этим трендам, но в среднесрочной перспективе они проиграют. Наша же Россия идет прямо против всех этих трендов. она как бы играет против тренда. Это одна из возможных инвестиционных стратегий. Россия действует, то есть она лидер лагеря тех мертвых, которые хватают живых. Предводитель мертвых душ. Только, пожалуй, в рамках гибридной войны мы достигли значительных успехов, потому что гибридная война – это тоже признак новой эпохи, и вот здесь-то мы как раз преуспеваем, развязав эту гибридную войну весной 2014 года. Сначала на Украине, далее везде. И еще несколько лет мы будем эту печальную игру играть, дистанцируясь от мира, изолируясь от него. К чему это приведет? Поживем, увидим. Но не только плохое у нас в 2019 году нас ждет. На финиш 2018 обозначил одну из, я бы сказал, совершенно находящихся в тренде глобального развития перспектив. Это легализация, это первый шаг, прошу прощения, типун не на язык, это первый шаг в направлении легализации определенных групп психостимуляторов. Вот как раз 26 декабря 2018 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил о новом постановлении правительства, которое легализовало порядок выращивания на территории России наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях. Формально это делается в рамках программы импортозамещения, чтобы наркосодержащие растения не завозить из-за границы. И пока выделяется под это всего 100 га земли, но лиха беда начала. Помимо, естественно, каннабиноидных препаратов, то есть марихуаны и всего прочего, еще легализуется как выращивание для медицинских целей кактуса, содержащего мескалин. Это, видимо, в перспективе придет к расцвету на территории России известного учения Дона Хуана, описанного Карлосом Кастанедой, и таких растений, как шалфей-предсказателей. Это такой известный психостимулятор, впервые появившийся в Мексике, в Древней Мексике у ацтеков. И шалфей предсказателей, безусловно, поможет видным экономистам, политологам, другим специалистам правильно сформулировать и сформировать видение российского будущего на среднесрочную и долгосрочную перспективу, поскольку здесь уже без шалфея предсказателей, я боюсь, не разберешься. Уже одной водки, к которой привыкли наши профессиональные и непрофессиональные пророки, не обойдешься никак. Что ж, подводит итоги года и музей новейшей истории России в городе Плёс Ивановской области. Мы все помним, что он создается на базе резиденции премьер-министра России Дмитрия Анатольевича Медведева. В этом самом Плёсе резиденции воспетой оппозиционным политиком Алексеем Анатольевичем Навальным. В фильме «Он вам не Димон» и в других работах. Основа коллекции музея – это личное собрание Алексея Алексеевича Венедиктова, но регулярно собрание музея пополняется. И на финише 2018 года музей получил поистине царские дары. Федеральная служба охраны и Минпромторг РФ передали бронированный автозак «Аурус Арсенал». Этот автозак предназначен для задержания на несанкционированных массовых или немассовых акциях VIP-нарушителей законодательства, VIP-нарушителей законодательства. Причем непосредственно в церемонии передачи автозака «Аурус Арсенал» принял участие руководитель департамента Минпромторга РФ Денис Пак, тот самый, который пострадал в драке с известными футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым в Москве в уходящем году. Как известно, «Аурус Арсенал» — это минивэн, который входит в состав кортежа президента. Все машины этой вот проекта «Кортеж» «Аурус», они все названы башнями Кремля. То есть, вот, собственно, Владимир Путин ездит на «Аурус Сенат», сенатская башня, «Аурус Арсенал» в честь арсенальной башни. В этом автозаке и шестизонный климат-контроль, отсылающий, собственно, к климату в тех зонах, где рано или поздно окажутся задержаны. Там установлены несколько плазменных телевизоров, транслирующих прямо задержанным информацию об их грядущей судьбе в пенитенциарной системе Российской Федерации. Рыночная стоимость минивэна «Аурус Арсенал» около 500 тысяч долларов. Сейчас пока решается вопрос, должен ли музей платить налоги с этого подарка. А собрание биологических объектов, кунсткамера Музея новейшей истории, который возглавляет доктор биологических наук, известный ученый-исследователь Ревека Львовна Фрумкина, получила самку голого землекопа. Это такой грызун с массой тела около 35 грамм и длиной тела 13 сантиметров, который живет в дикой природе в основном в саваннах Восточной Африки. И раздобыт он был, конечно же, сотрудниками частной военной компании «Вагнер», курируемой неформальным поваром Владимира Владимировича Путина, крупным бизнесменом Евгением Пригожиным. Чем примечателен голый землекоп? Тем, что он таки переживет ядерную войну. Голый землекоп, в отличие от родственных ему грызунов, живет 30 лет. Вот обычно мышь полтора года, голый землекоп 30 лет. Голый землекоп никогда не болеет раком. У голых землекопов царит матриархат, который, безусловно, воцарится наконец в России после вышеописанной ядерной войны. И в рамках программы национального проекта, в рамках национального проекта «Ускоренная эволюция» реализуется программа, собственно, стремительной трансформации голого землекопа в человека, что будет необходимо после соответствующей войны, ибо голые землекопы это и выживут. И вообще голый землекоп, на мой взгляд, это хорошая метафора русского человека с точки зрения властей. Надо вгрызаться в нашу землю, столь обильно политую кровью наших предков, и по возможности оставаться голыми на ветру истории, чтобы пот, текущий со лба, не заслонял нам правильное видение современной истории. Собственно, не случайно мы получили самку голого землекопа, поскольку матриархат есть матриархат. И на финише нашей программы я хочу поблагодарить всех, кто создавал русскую провокацию. Автора идеи Алексея Алексеевича Венедиктова, автора названия Юрия Карловича Олешу, коллектив «Эхо Москвы» во главе с заместителем главного редактора Алексеем Соломиным. Мы пока прощаемся. И под занавес стихотворение, хочу прочитать стихотворение Осипа Емельевича Мандельштама, написанное в 1918 году и посвященное 1918 году, в некоторой степени квинтэссенции восприятия того года глазами великого и органами чувств великого поэта. Прославим, братья, сумерки свободы, великий сумеречный год. В великие ночные воды опущен грузный лес тенет. Восходишь ты в глухие годы, о солнце, судья, народ. Прославим роковое бремя, которое в слезах народный вождь берет. Прославим власти сумрачное бремя, ее невыносимый гнет. В ком сердце есть, тот должен слышать время, как твой корабль ко дну идет. Мы в легионы боевые связали ласточек, и вот не видно солнца, вся стихия щебечет, движется, живет. Сквозь сети сумерки густые не видно солнца, и земля плывет. Ну что ж, попробуем. Огромный, неуклюжий, скрипучий поворот руля. Земля плывет. Мужайтесь, мужи, как плугом океан деля. Мы будем помнить и в литейской стуже, что 10 небес нам стоила земля. Это была программа «Русская провокация». С вами был Станислав Белковский. Большое спасибо. И до встречи в пространстве и времени. Энциклопедия постправды. «Русская провокация» со Станиславом Белковским.